Александра Маринина. «Светлый лик смерти». Роман. Глава первая. Если вы хотите оставить сообщение, говорите после звукового сигнала. Если вы хотите послать факс, начинайте передачу. Люба швырнула трубку на рычаг и глубоко вздохнула, пытаясь удержать рвущиеся наружу слезы. На протяжении нескольких месяцев она слышит этот холодный равнодушный голос, предлагающий ей оставить свое сообщение на автоответчике. — Ну как? — сочувственно спросил ее симпатичный капитан, который полчаса назад сжалился над Любой и пустил ее в помещение отдела милиции аэропорта Шереметьево-2 позвонить. — Опять никто не подошел? — Опять кивнула она, отворачиваясь, чтобы он не увидел, как она изо всех сил старается не заплакать. «Позвоните еще кому-нибудь», — посоветовал милиционер. «Неужели больше некому вас встретить?» «Некому. Она хотела, чтобы ее встретил именно Стрельников. А его нет». Все мучительно долгие месяцы, проведенные в Турции, она пыталась связаться с ним, покупала на сэкономленные гроши телефонные карточки и звонила в Москву, но вместо голоса живого Стрельникова слышала только автоответчик, который съедал драгоценные секунды, оплаченные карточкой. 3 дня назад она, отчаявшись, все-таки оставила ему сообщение с датой и номером рейса и просьбой встретить ее в аэропорту. Говорила о том, как соскучилась и ждет встречи с ним. Говорила еще какие-то ласковые, необязательные слова, пока автомат не запищал, возвещая об окончании оплаченного времени. Ей хотелось, чтобы Стрельников приехал за ней в Шереметьево с легким сердцем, не опасаясь сцен и упреков с ее стороны. Но он не приехал, и телефон его не отвечал. Она набрала телефон Милы, близкой подруги. Впрочем, теперь вряд ли Мила может считаться близкой, просто приятельница. После того, как она бросила Любу в Турции одну, хотя стоит ли ее за это осуждать, в болото неприятностей они попали вместе, и вины их в том не было, была только глупость и неоправданная доверчивость. А уж выбираться должен был каждый самостоятельно, в меру собственных способностей. Мила выбралась быстрее, ибо способностей у нее оказалось больше. Разве можно ее винить за это? Она улетела в Москву еще в начале июня, а Люба застряла до октября. У Милы тоже никто не подошел к телефону. Как же добраться до города? Денег у Любы ни копейки. Хозяину, которого она работала весь курортный сезон, предоставил ей угол в своем доме и скудную кормежку. А работала у него Люба только за билет до Москвы и визовый взнос. Наличные у нее не водились, и ей приходилось изредка просить хозяина дать ей 2-3 доллара вместо ужина или обеда. На эти доллары она и покупала телефонную карточку. Чувство голода стало постоянным и привычным. Официанты и повара в ресторане, где она работала, готовы были подкормить ее, но не безвозмездно. Это Любу не устраивало, она же не Мила. Милка привыкла все проблемы решать через постель, потому и улетела в Москву уже в начале лет. Ничего не боится, отчаянные, рисковые. А Люба боится. Да и вообще не по ней это. Смуглые волосатые турки вызывали у нее отвращение, преодолеть которое она не могла даже ради возвращения домой. «Ну, выпейте чаю», — предложил ей милиционер по имени Георгий, ставя перед Любой чашку с дымящимся напитком и коробку с сахаром. «Спасибо», — благодарно пробормотала она, отпивая горячий чай. «Можно я еще позвоню?» «Ну, конечно, звонить. — улыбнулся Георгий. — Вам же нужно отсюда уезжать так или иначе. Сидите спокойно и дозванивайтесь. Не обращайте на меня внимания.